Глава 36. Катя. Визажист сильно задерживается. Мама расстроена. «Ну что ж, все равно гостей почти не будет на свадьбе. Накрашусь сама». Вздыхает она и берет косметичку в руки. «Хочешь, я тебе помогу?» — спрашиваю я. «А ты разве, Катя, краситься умеешь?» «Мам, ну конечно». «Давай». Беру основу под макияж, затем наношу тональный крем, крашу глаза. Мама замечает. «Как хорошо получается. Я и забыла, что у тебя есть опыт. В обычной жизни ты не красишься, а перед выступлениями всегда». «Да, перед выступлением положено». В этот момент как раз появляется мамин визажист и доделывает за меня всю оставшуюся работу. Кажется, она недовольна тем, что я успела сделать, но молчит, потому что сама опоздала. Я с грустью осматриваю квартиру с коробками, мою комнату. Я привыкла к этому месту. Пусть это и простая съемная квартира. Она мне нравилась. Одна я здесь не останусь. Без мамы это место будет казаться пустым. После того, как визажист уходит, мама смотрит в зеркало, поправляет прическу. На ней обычный костюм белого цвета, далекий от свадебного платья, но все равно сразу видно, что она невеста. «Мам, не хочется портить тебе такой день, но...» «Что такое?» «Знаешь, я поговорила с Амелией. У них квартира пустует, я могу пожить там». Мама хмурится. «Я думала, до чемпионата Европы ты поживешь со мной». «Прости». «Катя, ну это всего 2 месяца. Зачем тебе жить одной на съемной квартире? Я буду переживать». «Я за тебя тоже буду переживать, но я уже большая. Не хочу. Я только тебе конфликты буду создавать. С Миланой и Максимом». Мама машет на меня рукой и чуть не пускает слезу. Обнимает меня и хлопает по спине. Она не сказала мне «ладно», но я чувствую, мама приняла мое решение. До этого момента я чувствовала сильную злость. Почему я должна жить с ними в этом доме? Она выходит замуж, а не я. Продумала аргументы, прокручивала в уме наш разговор и в итоге дотянула до самой свадьбы и маминого переезда. И вот сейчас, когда я, наконец, поговорила с ней, чувствую себя виноватой. Да, всего несколько месяцев до чемпионата. Можно было бы пожить рядом с мамой этот период. Когда за нами подъезжает машина, мы выходим на улицу. Сегодня обычный вторник. Я отпросилась с тренировки на свадьбу мамы вместе с Миланой, которая отпрашивалась на свадьбу отца. Теперь все знают, что мы с ней типа сводные сестры. Хорошо, что еще не успели узнать о том, что мы родные по отцу. Милана все еще притворяется милой овечкой, не замечает меня на тренировках, ни слова мне не говорит. Может, она сдалась после проигрыша, поняла, что соперничать со мной бесполезно? А может, это всего лишь кажущееся затишье перед бурей? Макса я тоже почти не видела. Сегодня, наверное, встретимся на свадьбе, а потом, я надеюсь, снова не будем пересекаться. Садимся в машину, едем в ЗАГС. Когда подъезжаем, я вижу их всех из окна. Константина в парадном костюме с бабочкой. Он улыбается широко и неестественно. Милану в красном платье, как у меня, для красивых фотографий. И Максима в своем репертуаре, в джинсах и белой рубашке, которая сильно обтягивает его фигуру, как будто она ему мала. Спрашивается, не мог надеть свой размер, что ли? По телу пробегают мурашки. Оно внезапно вспоминает, что я совсем недавно с этим человеком была близка. Отвожу взгляд в сторону, выхожу из машины и стараюсь думать о чем угодно, лишь бы не о том, что сегодня весь день проведу с теми, кто мне ненавистен. Мы подходим к ЗАГСу. Макс окидывает меня скучающим взглядом. Никто друг с другом не здоровается, кроме мамы и ее счастливого жениха. Заходим внутрь, идем печальной троицей позади родителей. Как это все нелепо. Ну ладно, хотя бы они молчат и не цепляются ко мне, уже хорошо. После ЗАГСа мы все вместе едем праздновать. Я думала, это будет в каком-нибудь шикарном дорогом ресторане, но приезжаем мы в итоге к тому самому злополучному клубу, в котором мы один раз ужинали с Максимом и где потом я его видела с другой девушкой. Внутри, за накрытыми прямо на танцполе столами, нас поджидают гости. Узнаю несколько маминых подружек. Всего народу немного, как будто человек 30. Официантов, по ощущениям, намного больше. Пока я решаю, где мне лучше сесть, рядом со мной появляется Макс и спрашивает. Удивлена, почему именно это место? Нет, это клуб моего отца. Точнее, будет сказать, твоего. «Да?» «Нет». Я пытаюсь отойти в сторону, но Макс больно хватает меня за запястье. «Мне кажется, вы с мамой какие-то мошенницы. Я выведу вас на чистую воду. Сейчас ты поедешь со мной».